Глава 9. Тишотка. Всю ночь Дайнеке снился Джамиль, и в каждом сновидении она его предавала. Дайнека проснулась утром, заплаканная и с полным осознанием своей вины перед ним. Случилось так, что встреча с Владом имела необратимые последствия. Он завладел ее мыслями и словно влез под самую кожу. Анализируя свое состояние, Дайнека ощущала бессилие и абсолютную неспособность бороться с нежданным чувством. Собираясь на дачу, она бестолково перемещалась по комнатам, повторяя: «Джамиль, ну где же ты, Джамиль?» А ведь и в самом деле, будь он рядом, такого бы не случилось. Джамиль заполнил бы все ее пространство, всецело завладев бы всей ее жизнью. Но его рядом нет. Прав был отец, когда говорил, что ему не нравятся бесконечные отъезды Джамиля. Дайнеке они тоже не нравились. И если бы ей пришло в голову отмечать дни, которые они провели вместе с Джамилем, их было бы так мало, что сейчас, глядя на календарь, она бы расплакалась. Заметив, что Тишотка, не отставая, цокает за ней по квартире, Дайнека обернулась. «Чего тебе? Ну?» Пес сел рядом и покосился на дверь. «Что?» – переспросила она, и Тишотка побежал к своему поводку, давая понять, что не собирается оставаться один и хочет поехать с ней. Как и вчера, Дайнека приехала на дачу без предупреждения. На этот раз Серафима Петровна не выказала особого восхищения. Потискав Тишотку, она убежала на кухню нарезать овощи для окрошки. Подождав, пока мать уйдет, Настя заметила: «Что-то ты сюда зачастила». «Нам лучше не ссориться», — миролюбиво проговорила Дайнека, прикидывая, в какой момент объявить, что они с Тишоткой приехали на дачу с ночевкой. «Ты же не хочешь отдавать дом этим проходимцам?» «На твою помощь я рассчитываю меньше всего». «А на помощь отца?» «Это наше с ним дело. И, кстати...» Настя с любопытством зыркнула на Дайнеку. «Он так и не вернулся к этой своей?» «К Елене Петровне?» Дайнека специально упомянула имя отцовской жены и намеренно соврала. «Может, и вернулся. Я не звонила». Со своей стороны она хотела как можно больнее задеть Настю. «Врешь ты все!» Не сдержавшись, крикнула та. В кухне тут же прозвучал голос Серафимы Петровны. «Настена! Достань из буфета бутылку с вишневой наливкой и принеси ее мне!» Через предусмотрительно оставленную щель в двери она услышала перепалку и, как водилось, решила ее пресечь. Минут через 20, когда они сидели за красиво сервированным столом, Дайнека спросила: «Вы не против, если мы с Тишоткой поживем у вас пару дней?» Мать и дочь встревоженно переглянулись. Серафима Петровна отреагировала быстрее, чем Настя, избрав неуместно приветливый тон. «И что же, деточка, ты опять не работаешь?» Не будь у Дайнеки цели, она бы ответила иначе. Но она ответила: «Нет, то-то я и смотрю». Серафима Петровна улыбнулась. «Отчего же не пожить? Поживи. Только вот ведь какое дело. Мы с Настюшей затеяли ремонт на втором этаже. И теперь живете на первом?» Дайнека хоть и огорчилась, но решила стоять до конца. Пообещав Вешкину изучить обстановку в доме, она не могла сорвать это задание. «Свои комнаты мы не трогали», — объяснила Серафима Петровна. «Ремонтируем твою комнату, гостевую спальню и кабинет Вячеслава Алексеевича». Она сладенько вздохнула. «Вдруг еще пригодятся. Могу устроиться здесь». Дайнека с ностальгической грустью оглядела диван. Она столько раз на нем засыпала. «Тебе будет неудобно», — сказала Настя. «Не будет, не волнуйся». Дайнека встала из-за стола, плюхнулась на диван и откинулась на подушке. «Мне нравилось здесь спать». Она погладила подушку дивана и, как бы между прочим, спросила: «Отец не звонил?» «А что?» — с подозрением прищурилась Настя. «Просто спросила. Переживаю, чем закончится история с домом». «А мы-то как переживаем, Людочка!» — запричитала Серафима Петровна. «Так переживаем, что кусок в горло не лезет. А ну как отберут у нас домик? Куда мы с Настюшей пойдем?» Она в расстройстве шлепнула дочь по затылку. Наделала делов, полоротая. Папа непременно что-нибудь придумает, пообещала Дайнека. Раньше нужно было думать, выпалила Настя. Оставил без копейки. И что мне было делать? Где брать деньги? Работать не пробовала? Дайнека подняла глаза, но тут же их опустила, опасаясь не совладать с собой. Кто бы говорил? Девочки, не ругайтесь. У меня в духовке пирог с капустой. Сейчас заварю чай. Дайнеку распирала от невысказанных слов, и если бы она не выдала хоть малую часть, ее бы просто разорвало. Закладывать дом было глупо. Отец не для этого его тебе оставлял. «Мой дом! Что хочу, то и делаю!» — грызнулась Настя. «По всему, выходит, уже не твой. Риэлторам по документам принадлежит только земля, а дом по-прежнему мой. Представь такую ситуацию. Придут они к тебе с документами и скажут: «Забирай свой дом и пошла вон с нашей земли. Что будешь делать? Засунешь дом в карман и перенесешь на новое место?» Они так не скажут. Глупая ты, Настя. Перестань меня пугать! Я как-нибудь выкручусь! И я даже знаю, как. Дайнека прикусила губу, чтобы не сказать лишнего. В гостиную тем временем вернулась Серафима Петровна. В ее руках был керамический противень с дымящимся пирогом. «Подставочку на стол положите!» Дайнека метнулась к буфету, нашла подставку и положила ее в центр стола. Серафима Петровна опустила противень и, отступив, довольно огляделась. Как в старые времена. Все дома, все в сборе. «Мама!» — одернула ее Настя. «Думай, что говоришь!» «А что я такого сказала?» «Ничего». Серафима Петровна разрезала пирог пополам, потом на меньшие части. «Прошу тебя, Людочка, Тишотку на второй этаж не пускай. Не то чтобы жалко. И звездки на лапах натащит, да по всему первому этажу разнесет. Лестницу наверх я заставила стульями, чтобы не пробрался». «Я за ним посмотрю», — пообещала Дайнека и положила на тарелку кусок пирога. «Постельное белье и подушку я тебе принесу», — сказала Серафима Петровна. «Как жаль». «Чего тебе жаль, деточка?» Соскучилась по своей комнате, хотела выглянуть из окна. «Она давно не твоя», — заметила Настя. «Там моя гардеробная». «И чтобы забить ее тряпками, ты одолжила денег под залог дома?» Не сдержавшись, выпалила Дайнека. «Очень логично». «Стервой ты была, стервой и осталась». «Не обращай внимания, Людочка», — Серафима Петровна шутя шлепнула дочь. «Это она так, не со зла». «Мама, возьми трубку!» — крикнула Настя. «Что?» «Трубку, говорю, подними! Звонят!» Серафима Петровна поспешила в прихожую и тут же вернулась. «Это тебя», — сказала она дочери и удалилась на кухню. Дайнека дождалась, когда Настя скроется в прихожей, и подошла ближе. До нее донеслось. «Слушаю». «Да». «Это я». Дайнека затаила дыхание и покосилась на кухонную дверь. Она была уверена, что Серафима Петровна прильнула ухом к щели. «Не надо меня пугать!» — сказала Настя. «Мне некуда ехать! Мой муж свяжется с вами завтра. Он все решит. Как это не замужем? Вячеслав Алексеевич Дайнека, коммерческий директор Евросибирского холдинга. Мой муж. Знаете, что он сделает с вами? Сегодня же ему все расскажу!» Закончив разговор, Настя со злостью влепила трубку в аппарат. Дайнека отскочила от двери и плюхнулась на диван. И когда Настя вернулась, спросила, кто звонил. «Какая тебе разница?» «Риэлторы из контины? Угрожают?» «Не твое дело». «Мое», — твердо заявила Дайнека. «Ты здесь при чем?» «Ты сказала, что сегодня все скажешь папе. Значит, тебе известно, где он?» Настя помолчала, потом снисходительно улыбнулась, словно извиняя бывшую падчерицу за навязчивость. «А разве Славик не вернулся домой? Ты же сама сказала». «Я не говорила, что он вернулся», — перебила ее Дайнека. Из кухни появилась Серафима Петровна и мягким бесшумным шагом прошла к буфету. Казалось, она была готова пригнуться, раствориться или передвигаться ползком, только бы ее не заметили. Порывшись в ящике и не дождавшись ответа дочери, Серафима Петровна сказала: «Откуда Настюше знать, где сейчас Вячеслав Алексеевич? Второго дня уехал, только его и видели. А ведь обещал позвонить, приехать. Видать, не дождемся от него помощи». Серафима Петровна скорбно поджала губы. «Знаю, доченька, знаю. Гонят нас из нашего домика». «Зачем ты сказала, что будешь говорить с ним сегодня?» — с нажимом повторила Дайнека. «Неужто непонятно?» — вступилась за дочь Серафима Петровна. «Обмануть решила, время потянуть. А ну, как Вячеслав Алексеевич явится и все как есть порешает». Дайнека поняла, что ей ничего не добиться, и поискала глазами Тишотку. «Где он?» «Кто Людочка?» — испуганно спросила Серафима Петровна. «Тишотка где?» «Вот ты о ком!» Она принялась собирать со стола посуду. «Во двор убежал! Насиделся в городской квартире, бедняга! Хоть бы привозила почаще! Все ж и нам пес не чужой!» Дайнека вышла во двор, свистнула и, подождав немного, позвала: «Тишотка!» Не дождавшись ответа, она обошла сад и потом цветущий огородник Серафимы Петровны. Не обнаружив Тишотку, Дайнека встревожилась и поспешила к воротам. Там у гаража она увидела пса. «Не стыдно?» — Дайнека присела на корточки. «Испугал меня. Думала, что ты потерялся». Тишотка не реагировал на слова, а продолжал неподвижно сидеть у гаражных ворот, уставившись в одну точку. «Что с тобой?» — Дайнека погладила его по спине. «Что случилось?» Тишотка нервно вздрогнул, подбежал к воротам и царапнул лапой по створке. «Ну?» — она тоже подошла. «Чего тебе надо?» Пес снова царапнул по воротам и посмотрел на хозяйку. «Открыть гараж?» — Дайнека дернула ручку. «Закрыто». Теперь и ей было интересно, что тревожит Тишотку. Она отправилась в сарай для инструментов, где с незапамятных времен отец оставлял запасной ключ. Он оказался на месте. Дайнека отомкнула гаражный замок и раскрыла ворота. Тишотка первым прорвался внутрь. Войдя вслед за ним, Дайнека увидела зачехленную машину. Решив, что она Настина, сказала Тишотке: «Ну и что, балда?» Тишотка несколько раз тявкнул и вцепился зубами в чехол. Упершись четырьмя лапами, он изо всех сил тянул его на себя. Не дожидаясь, чем это закончится, Дайнека откинула чехол с капота автомобиля и пораженно застыла. В гараже стояла машина ее отца.